Глава 6. В прихожей было много воинов. Не меньше их стояло и в дверях. «Наверх!» — сказал Нанжи и помчался по ступеням. Оли протопал за ним. Но наверху были две спальни, и в них сейчас находились свободные воины. «На верхний этаж! Догоняй!» Нанжи рванул, перепрыгивая через ступени. Оли гораздо медленнее последовал за ним, подгоняемый своими проблемами, как щенок комнатной туфлей. Нанжи вел себя очень самоуверенно. Он, конечно, пока подчинялся Шансу, но только лишь потому, что считал его величайшим воином в мире, героем. А теперь кто величайший? И почему Кво? Почему Кво? Он добежал доверха и с удивлением увидел, что музейная дверь распахнута. Стол стоит сбоку у стены. А стройный, рыжеволосый воин бродит внутри, разглядывая мечи на стенах. Он дошел до конца, развернулся и пошел обратно, рассматривая теперь хлам на столах. Оля остановился в ожидании снаружи, скрестив руки на груди. «Ничего не изменилось», — проговорил, сияя Нанжи. «Все так, как мы оставили здесь в день торговцев, когда ты дал мне мой меч». «Мы забыли поставить на место стол, брат. Я забыл». Он усмехнулся. «Но никто ничего не взял. Это хорошо». Оля ждал. «Ладно». Нанжи тоже скрестил руки. «Давай теперь поговорим о том, что я понял. Мы все принесли клятву в исполнении новой сутры. Ты поставишь 200 человек или около того гарнизонами в 7 колдовских городах. Ты заставишь каждого распространять по миру слух, что колдуны не опасны. Потом ты распустишь сбор. Я правильно говорю?» Оли кивнул. Нанжи снова повернулся и принялся ходить по комнате. «А колдуны уничтожат свое оружие. Но это нам уже придется принять на веру, так?» Он поставил на пол меч и оперся на него. «Это довольно сложно, не так ли? Колдунам не нравится, что с ними не считаются, и они могут устроить бойню в любой момент». Оли обрел голос. «Но мы снова возвращаемся к утренним спорам. Мы должны вести переговоры. Это на пользу тем же колдунам. Риск – да. Но нам придется принять на веру их обязательства, так же, как им придется доверять нам». Все еще не сводя глаз со своего меча, Нанжи тихо сказал: «Колдуны не проблема». Оли охнул. Теперь все стало ясно. Рано или поздно какой-нибудь идиот-воин затеет ссору с колдуном. Из-за девочки в кабаке или просто похвастается силой. Волшебник города потребует суда у Рива. И что? «О, дьявол!» — сказал Оли. «Проклятие! Проклятие! Проклятие!» Он облокотился на стол и закрыл лицо ладонями. Он судил о воинах по их сутрам, а о седьмых – по их совету, который был исключением. Он же знал и других – Хардуджу и Тару, насильников из Иока, пьяниц из Уо, твердолобых из Тау, да тот же хаос в Касре в первые дни. Воины приносили свои сверхчеловеческие клятвы. Может быть, большинство из них даже старались им следовать. Но реальность – это мешок, где все вперемешку. А для того, чтобы заработал его план, требовались почти совершенства. Нанжи всегда лучше, чем он, разбирался в воинах. И если Нанжи говорит, что ничего не получится, значит, так оно и есть. Оли пообещал Ротанг Семир. Он не сможет дать ему даже 7 городов. Несбыточные мечты. Он так не хотел начинать войну, что выдумал нереальный мир. Ну а теперь он принес клятву и предал сбор. Все пропало. Но почему только сейчас? Он поднял глаза и ждал ответа. Почему ты не сказал этого на совете? Нанжи переставил меч и пожал плечами. Воины знают об этом, но никогда не говорят о подобных вещах среди своих. Он снова начал бродить. Но Ротангси присягнул. Ах да, но он не связал словом своих друзей. Разве не так? Они знают о четвертой клятве, так что я отправляюсь в ближайшую темницу. Они начнут с ногтей, если я им позволю. Что? Ты шутишь? Правда, согласился Нанжи. Но мы можем не дать им повода, Уолли вздрогнул. Ты прав, я должен был подумать об этом. Так что, ты считаешь лучше не распускать сбор, пока гарнизоны не встанут на места? Нанджи снова стоял перед ним. А зачем потом? А? Нанджи улыбнулся. Это просто смешно. Ты иногда так криво выражаешь свои мысли, Шансу. Я понимаю тебя теперь, но... Ротанг все сказал. Согласись, сбор должен быть распущен. А ты ответил. Я ни с чем не соглашусь. Он думал, что вы говорили о безопасности городов, что сбор вынужден подчиняться приказам, как в Касре. Он захотел понять это так. Эти же слова я повторил совету, и седьмые тоже поняли меня. Он усмехнулся. Может, я не так сказал, но слова использовал те же. Но потом ты ничего не помянул в своей клятве. Значит, мы должны сохранить сбор. Оля почувствовал облегчение, словно дыхание весны пронеслось над ним. «Конечно», — сказал он, — «это сработает. Мы приведем гарнизоны к третьей клятве». Нанджи кивнул и снова улыбнулся. «А еще мы оставим группу воинов здесь, в Касре. И если в каком-либо из городов случится недоразумение, мы придем и... образумим их. И это не потребует большого количества денег». Теперь уже и Уолли смог улыбнуться. «Ты напугал меня, Нанджи, но думаю, это сработает». Он как-то однажды размышлял, чем ему придется заниматься после сбора. Теперь он нашел себе работу в службе безопасности. Потом к нему снова вернулось плохое настроение. «Но это только по отношению к семи городам. Я же пообещал мир». «А-а-а», — сказал Нанджи, — «загадка бога — возвращение меча. Вот почему тебе надо идти в Кво, брат, где жил Чаксин». «Зачем? Что такого особенного в Кво?» «Думай стратегически», — сказал Нанджи из середины комнаты. 993-е, 1117-е. Петля почти замыкается. Туда нельзя попасть ни сверху из Ова, ни снизу из Ауса. Правильно? Не так-то просто. Кво – это парадная дверь. Наша парадная дверь в мир. Не только постоянный сбор Шансу, но вселенский сбор. Голос его возвысился. Теперь ты видишь? Мы пошлем седьмых из Кво во все города реки. Они приведут гарнизоны к присяге, силой, если понадобится. Оли громко захохотал. «Остынь, парень», — сказал он потом. «Мы не можем заставить стать вассалами всех воинов в мире». Нанджи не смеялся. «Почему бы нет? Это единственный способ сделать мир безопасным для колдунов. А в этом ты поклялся, брат. И это защитит также и гарнизоны, если колдуны обманут. Мы сможем привести огромный сбор. Даже Вул не будет тогда угрозой. Если уж вам придется мечтать, то... лорд-сеньор всех воинов...» Глаза Нанджи сверкали. «И что гораздо важнее, мы очистим всю гильдию от воров, насильников и садистов. Уничтожим как сорную траву. Плохих воинов и оставим хороших. В каждом городе и местечке у нас будут хорошие, честные гарнизоны». Это была реформа юнца, молодого идеалиста, собравшегося переделать мир. Так вот почему он казался таким довольным. «Скажи, если можешь, что здесь не так?» — воскликнул Нанджи, без устали расхаживая по комнате, приходя в волнение от вида музейных вещей. Сапоги его топали, ремни скрипели. Корабль был готов к отплытию, нужно было торопиться. «Деньги!» «Деньги?» — небрежно отозвался Нанджи. «Воины ели раньше, будут есть и потом. Найдем способ». «Нанджи», — очень осторожно сказал Уолли, как будто говорил с ребенком. «Не все воины захотят стать твоими вассалами. Что станут делать твои подручные, если человек откажется присягнуть?» «Кровь должна пролиться, но честные присягнут с радостью. Храбрость — величайшая доблесть. Только в соответствующем случае». Это было уже больше, чем идеализм. Это фанатизм. Уолли начинал чувствовать страх. «А что если, скажем, Баарии наткнется на сильнейшего? Что если погибнут твои люди, Нанджи?» Нанджи был в это время возле двери. Там он разглядывал мечи, висящие на стене. Он снял один из них и бросил в пыль. «Я знал, что это обеспокоит тебя. Ты пошлешь меня. Я величайший воин в мире, за исключением тебя». Это был тот неизбежный ход событий, который стал ему ясен на корабле. Нанджи – мститель. Неудивительно, что он выглядел таким довольным. Катанджи привели к большому богатству. Может, это и было наградой Нанджи. Глава сил богини. Ничто не могло бы ему понравиться больше. Оля содрогнулся. Он создал монстра. «А как насчет географии?» – спросил он как можно спокойнее. «Что будет, если ты захочешь отправиться в Верхний, а богиня отнесет тебя в Йог?» «Она поддержит нас», — ответил удивленный Нанджи. «Ты что, действительно не видишь, что боги мне помогают? Для меня тоже делаются чудеса». Нанджи — мессия. Он уже готов утвердить диктатуру. Как Цезарь. Как Кромвель. Это ведет только к тирании. Оли вспотел, соображая, может ли он как-нибудь остановить его. А свободные мечи? Но у Нанджи на все был готов ответ. То же и с ними. Если нужно, мы покорим их с помощью кавалерии. Мы выделим каждому отряду свой район на соответствующей территории, так же, как и с городами. Все недоразумения будут рассматриваться мной, нами, я хотел сказать. Невероятная наглость, никаких колебаний. И все это, очевидно, было еще только началом. Он любил играть с детьми, и он плакал об участи Ги. Он добрый муж и брат, но еще и настоящий безжалостный убийца. Оли думал, что Нанджи переродился из казарменного дебошира в трубадура, так терпеливо слушающего Тану. Ничуть не бывало. «Ну а как совет?» – спросил он просто для того, чтобы выиграть время. «Им очень нравится эта идея. Игра меча и чести. Лучше, чем строить катапульты, брат». Он с энтузиазмом пнул плитку на полу, снова подняв тучи пыли. «Они откажутся», — предупредил Уолли. «Воины, которых нет сейчас на сборе. Если дойдет до сражения, у нас хватит людей и лучших людей. Где-то тут должна быть трещина». Теперь Уолли судорожно пытался найти выход из этого сумасшедшего мирного договора, думая о том, как уговорить Нанджи. «Тысячи воинов, сотни городов и гарнизонов. Как ты собираешься удержать все это?» Нанджи рассмеялся. «Ты имеешь в виду связь? Через несколько недель расстояние ничего не будет значить». Нанджи поднял плитку, чтобы рассмотреть выдавленную на ней эмблему. «Быстрые боты, конные посты и голуби. Колдуны поддержат сбор, потому что он будет защищать их. Помни, ведь я видел, что Ротанкси делает своими перьями». Он снова был прав. Постоянный вселенский сбор будет для колдунов смертельной угрозой. Оля, оказывается, предъявил Ротанкси аргумент, которого даже сам не заметил. Ничего удивительного, что старик ухватился за шанс переговоров. Колдуны могут обеспечивать связь и вести списки. Они будут искать пути сделаться необходимыми. И если им это удастся, они первые поддержат диктатуру. Оля подумал, это сработает. Я ли возьмусь за это, или попытается один Нанджи? В любом случае, я не властен остановить его. Нанджи – безграмотный варвар, не знающий ничего, кроме убийства. Я же образованный и миролюбивый человек. Я знаю, где таятся опасности, и смогу избежать их. Не это ли моя награда? Я могу стать просвещенным деспотом, императором мира. Перед его внутренним взором предстала картина. Двор. Почетный караул воинов в килтах, выстроившихся в два ряда. Просители, склонившиеся в поклоне перед троном. И сын неба, сидящий на нем, держа в одной руке меч богини, в другой символ власти. Так вполне могло быть. Ничто в мире не могло остановить его. Нанджи будет счастлив стать главнокомандующим, а Шансу будет императором. А на другом троне, рядом, картина была такой яркой, что ему достаточно было повернуть голову, чтобы увидеть ее. Кого? Нанджи стоял, опершись на колонну, и улыбался. И ждал, и ждал. Оля опечаленный поднял голову. «Последнее, о чем говорил мне Бог, это то, что мой меч стережет Грифон. Это означает власть, осуществляемая мудро. Он сказал, чтобы я помнил об этом. Это предупреждение, Нанджи». Он предвидел такой соблазн, Богиня дала мне власть. Не думаю, что использовать эту власть для получения еще большей очень мудро. Я не согласен. Самое трудное правильно использовать огромную власть. Час назад я пригрозил бросить Доа в темницу, если она посмеет осмеять меня. Я недостаточно хорош, Нанжи. Нанжи хмуро посмотрел на него. Тогда ты должен отойти в сторону и позволить мне сделать это. Пророчество. Это твоего королевства я домогаюсь. Уолли поднял на него глаза. Аргументы бессмысленны против фанатизма. Да и не было еще таких слов. Деспот, тиран, диктатор. Нет, сказал он. Сбор созван против колдунов. Ты же собираешься повернуть его против воинов. Ты не знаешь, куда это приведет, Нанжи. Я не хочу этого делать. Сбор призван возродить честь гильдии. Колдуны не важны. Я уже говорил тебе. Нет, настойчиво сказал Уолли. Вспомни первый урок, который я дал тебе. Мы сидели с тобой тогда у храмовой стены, в тени дерева. Я сказал тебе тогда, власть портит. Не меня. Я достойнее. Тупик. Нанжи с надеждой улыбнулся. Ты говорил, что хочешь быть Ривом в Тао, помнишь? Я отдам его тебе. И там не будет воинов гарнизона, потому что я знаю, ты будешь честен. Тиран, он уже раздает города. Уолли молча покачал головой. Теперь Нанжи начинал раздражаться. Мы решили, что сбор должен иметь только одного сеньора. Я считался с тобой всегда, разве не так? До сих пор. Брат, мы должны провести поединок за лидерство, раунд третий. Но давай возьмем рапиры и поклянемся ограничиться ими. Еще час назад Уолли подскочил бы от такого предложения. Нанжи и Уолли взглянули друг другу в глаза. Они находились на одном уровне, черные глаза и карие, и никто не отвел взгляда. И Уолли отвернулся первым. Как остановить это? Если не сможет он, никто не сможет. Но он не поднимет свой меч на Нанжи. Станет ли тот с ним церемониться? Например, можно бросить нож. Он дотянулся до обломка меча Чиаксина. Еще один памятник человеческой глупости. Убийство? Нет, громко сказал он. Предводитель я. Ты пойдешь в Ул. Я останусь здесь и клянусь распустить сбор, как только гарнизоны встанут на места. Если позже они спровоцируют резню, это будет на их собственной совести. Нанжи бросился с грохотом к двери и затопал по ступеням вниз. Он был почти в самом низу, когда услышал хлопнувшую дверь семью этажами выше.